Варвара явилась после 11 часов. Он услышал ее шаги на лестнице и сам отпер дверь перед нею, а когда она, не раздеваясь, не сказав ни слова, прошла в свою комнату, он, видя, как неверно она шагает, как ее руки ловят воздух, с минуту стоял в прихожей, чувствуя себя оскорбленным. «Пьяная», — думал он, — «и значит...» Несколько минут он расхаживал по столовой, возмущенно топая, сжимая кулаки в карманах. Ходил и подбирал слова, которые сейчас скажет Варваре. «Нет, завтра скажу. Сегодня она ничего не поймет». В комнате Варвары было совершенно тихо и темно. Даже огня не может зажечь. А станет зажигать — сделает пожар. Самгин взял лампу и, нахмурясь, отворил дверь. Свет лампы упал на зеркало. И в нем он увидел почти незнакомое, уродливо длинное серое лицо с двумя темными пятнами на месте глаз. Открытый, беззвучно кричавший рот был третьим пятном. Сидела Варвара, подняв руки, держась за спинку стула, вскинув голову, и было видно, что подбородок ее трясется. «Что с тобой?» — спросил Клим, ставя лампу на туалетный стол. Она ответила тихо, всхлипывающим голосом. «Помоги раздеться. Закрой дверь. Дверь!» Смотрела она так, как смотрят, вслушиваясь в необыкновенное, непонятное. Глаза у нее были огромные и странно посветлели, обесцветились, губы казались измятыми. Снимая с нее шубку, шляпу, Самгин спрашивал с тревогой и досадой, что это значит. «Знобит», — сказала она, встав, шагая с постели, так осторожно и согнувшись, точно ее ударили по животу. «Упала? Ушиблась?» — допрашивал Клим, чувствуя, что его охватывает страх. «Достань порошки в кармане пальто», — говорила она, стуча зубами, и легла на постель, вытянув руки вдоль тела, сжав кулаки. «И воды. Запри дверь». Вздохнув, она простонала. «О, Господи!» «Послушай», — бормотал Клим, встряхивая пальто, висевшее на руке его. «Какие порошки? Надо позвать доктора. Ты отравилась чем-нибудь?» «Тише. Это спрынья», — шептала она, закрыв глаза. «Я сделала аборт. Запри же дверь, чтобы не знала Анфимьевна. Мне будет стыдно перед нею». Самгин ошеломленно опустил руки. Пальто упало на пол. Путаясь в нем ногами, он налил в стакан воды, подал ей порошок, наклонился над ее лицом. «Зачем же ты, не сказав мне? Ведь это опасно, можно умереть. Подумай, что же было бы? Это ужас!» Он уже понимал, что говорит не те слова, какие надо бы сказать. Варвара схватила его руку, прижалась к ней горячей щекой. «Уйди, милый. Не бойся. На третьем месяце не опасно», — шептала она, стуча зубами. «Мне нужно раздеться. Принеси воды. Самовар принеси. Только не буди Анфимьевну. Ужасно стыдно, если она...» На руке своей Клим ощутил слезы. Глаза Варвары неестественно дрожали. Казалось, они выпрыгнут из глазниц. Лучше бы она закрыла их. Самгин вышел в темную столовую, взял с буфета еще не совсем остывший самовар, поставил его у кровати Варвары и, не взглянув на нее, снова ушел в столовую. Сел у двери. Зачем она сделала это? Если она умрет на меня, возмутительно. Но он понял, что о себе думает по привычке, механически. Ему было страшно, и его угнетало сознание своей беспомощности. Он был вырван из обычного, понятного ему, но, не понимая мотивов поступка Варвары, уже инстинктивно одобрял его. Нужна смелость, Чтобы решиться на это, думал он, ощущая, что в нем возникает новое чувство к Варваре. Он слышал, как она сняла ботинки, как осторожно двигается по комнате. Казалось, что все вещи тоже двигаются вместе с нею. Скрипнул ящик комода, щелкнули ножницы. Разорвалась какая-то ткань, отскочил стул, и полилась вода из крана самовара. Клим стал крутить пуговицу тужурки, быстро оторвал ее и сунул в карман. Вынув платок, помахал им, как флагом, вытер лицо, в чем оно не нуждалось. В комнате было темно, а за окном еще темнее, и казалось, что та внешняя тьма может, выдавив стекла, хлынуть в комнату холодным потоком. «Как глупо! Как отчаянно глупо!» — почти вслух пробормотал он, согнувшись, схватив голову руками и раскачиваясь. «Что же будет?» Варвара, приоткрыв дверь, шепнула: «Иди». Он вошел не сразу. Варвара успела лечь в постель. Лежала она вверх лицом, щеки ее опали. Нос заострился. За несколько минут до этой она была согнутая, жалкая и маленькая. А теперь неестественно вытянулась, плоская, и лицо у нее пугающе строго. Самгин сел на стул у кровати и, гладя ее руку от плеча к локтю, шептал слова, которые казались ему чужими. «Это ужасно. Нужно было сказать мне. Ведь я не идиот. Что ж такое, ребенок, рисковать жизнью, здоровьем?» Обидное сознание бессилия возрастало. К нему примешивалось сознание виновности перед этой женщиной, как будто незнакомой. Он искоса опасливо посматривал на ее встрепанную голову, вспотевший лоб и горячие глаза глубоко под ним. Глаза напоминали угасающие угольки, над которыми еще колеблется чуть заметно синеватое пламя. «Доктора надо, Варя, я боюсь». «Какое безумие!» — шептал он, и, слыша, как жалобно звучат его слова, вдруг всхлипнул. «Безумие!» — повторил он. «Зачем осложнять?» Слезы текли скупо из его глаз, но все-таки он ослеп от них, снял очки и спрятал лицо в одеяло у ног Варвары. Он впервые плакал после дней детства, и хотя это было постыдно, а хорошо... Под слезами обнажался человек, каким Самгин не знал себя, и росло новое чувство близости к этой знакомой и незнакомой женщине. Ее горячая рука гладила затылок, шею ему. Он слышал прерывистый шепот: «Спасибо, милый, как это хорошо, твои слезы. Ты не бойся, это не опасно». Пальцы ее все глубже зарывались в его волосы, крепче гладили кожу шеи, щеки. «Я не хотела стеснять тебя. Ты большой человек, необыкновенный. Женщина-мать эгоистичнее, чем просто женщина. Ты понимаешь?» «Не говори», — попросил Клим. «Тебе очень больно?» «Нет, но я устала. Родной мой, все ничтожно, если ты меня любишь». «А я теперь знаю, любишь, да?» «Да». «Ты не позволил бы аборт, если б я спросила?» «Конечно», — сказал Клим, подняв голову. «Разумеется, не позволил бы. Такой риск». «И что же, ребенок? Это естественно!» Он говорил шепотом. «Казалось, что так лучше слышишь настоящего себя. А если заговоришь громко, Варвара...» Глубоко вздохнула. «Покрой мне ноги еще чем-нибудь. Ты скажешь Анфимьевне, что я упала, ушиблась. И ей, и Гогиной, когда придет. Белье в крови я попрошу взять акушерку. Она завтра придет».